Мадлен спросила его о занятиях. Он ответил, что все в порядке, что надеется благополучно спихнуть июньские экзамены, но вот свинство. Ходят слухи, что не сегодня-завтра экзамены на степень бакалавра отменят. Пока же приходится забивать голову всякой ерундой. Потом Даниэль заговорил об экспедиции на берег Слоновой Кости, которая должна быть очень интересной. Франсуаза говорила о поездке в Грецию, и Мадлен подумала, с какой радостью и она попутешествовала бы на яхте вместе с детьми. Конечно, можно намекнуть Филиппу, но ей тотчас представилось оскорбительное удивление или даже возмущение, с которым он на нее посмотрит. Нет уж, все что угодно, но не унизительный для нее отказ брата. Она прекрасно проведет лето в Туке, и никто ей не нужен. Машина ковыляла по рытвинам дороге. «Опусти окно, Маду, давай подышим лесным воздухом», — попросил Даниэль. Мадлен улыбнулась ему в зеркальце над ветровым стеклом. Кароль они застали в кухне. Она нарезала сыр мелкими кубиками. «Вы поспели вовремя. Очисти зубчик чеснока, Франсуаза, и натри сковородку. Не выношу, когда руки пахнут чесноком. А ты, Даниэль, принеси из погреба две бутылки шабли». «А вишневка?» — спросила Франсуаза. Кароль, смеясь, надавила пальцем кончик ее носа. «Лазь тебе эта вишневка. Прямо навязчивая идея. Не беспокойся, она уже тут». Милое движение и смех Кароль пленили Мадлен своей естественной грацией. «Она и впрямь очаровательна», — подумала Мадлен. «Живая, веселая, красивая». И все же Мадлен не испытывала к невестке полного доверия. Она очень ценила женскую красоту, но считала ее несовместимой с некоторыми душевными качествами. Чем больше она восхищалась тонкими чертами и нежной кожей, тем больше подозрений вызывало в ней то, что скрывалось за этим совершенством. Бог, казалось ей, не может соединить в одном существе внешнюю прелесть и духовное достоинство. Мадлен приехала в семью когда-то родную, но теперь другая женщина сменила ее у очага. И Мадлен чувствовала себя одновременно и дома, и в гостях. Каждая вещь о чем-то напоминала, но ничто не принадлежало ей здесь. Мадлен сама себе казалась репатриантом, понявшим, что за годы изгнания родина изменилась, а он не в силах ни смириться с этими изменениями, ни быть счастливым в другом месте. Чтобы отогнать грустные мысли, она сказала: «Ну, а я буду нарезать хлеб». Наконец, все было готово. Стали звать Жан-Марка, и когда он спустился, фондю дымилось на спиртовке. Кароль подала знак, и штурм начался. Даниэль первым подцепил на длинную вилку кубик подсушенного хлеба, окунул его в булькающую ароматную массу, несколько раз повернул, вытащил вилку, разрывая упругие нити расплавленного сыра, и тотчас испустил вопль. «Ух, как обжигает!» «Так тебе и надо», — сказала Мадлен. Нечего было торопиться. Когда фондю на столе, тут не до благородных манер. «Ну, тебе, положим, всегда не до них». У Мадлен тотчас мелькнула мысль, что ее поучения должны показаться Даниэлю слишком старомодными. Однако Даниэль был толстокож и к тому же добродушен. Остальные оказались осторожнее и дули на каждый кусочек, прежде чем отправить его в рот. Все единогласно сошлись на том, что фондю удалось на славу. «Даже в Шамани нам такое вкусное не подавали», — объявил Даниэль. Он и Мадлен усерднее остальных работали вилками. Франсуаза, значительно отставшая от них, вздыхала, что больше не может, и опять с виноватым видом тянулась к сковороде. Один Жан-Марк, осунувшийся, с воспаленными глазами, жевал без всякого аппетита. Кароль отступилась раньше всех. Когда сковородка опустела наполовину, над фондю трудились только Мадлен и Даниэль. «Мне стыдно», — уверяла Мадлен, — «но оторваться не могу». В камине пылал огонь, дождь барабанил по стеклам. Жан-Марк выпил один за другим два стакана белого вина и сидел с таким видом, точно был зол на весь свет. «Должно быть, он здесь скучает», — подумала Мадлен. Потом она заметила, как томный взгляд Кароль, который рассеянно блуждал по комнате, ненадолго задержался на лице юноши. На миг затрепетали ресницы, и снова взгляд Кароль скользнул в сторону. Она готова флиртовать с кем угодно. Ей лишь бы нравится. Нравится во что бы то ни стало. В этом ее главный недостаток.